Пять повестей. Вдохновение. По заборам бегут амбразуры, образуются бреши в стене, когда ночь оглашается фурой повестей неизвестных весне. Без клещей приближение фургона вырывает из ниш костыли только гулом свершенных прогонов, подымающих пыль издали. Этот грохот им слышен впервые. Завтра, завтра понять я вам дам, как рвались из ворот мостовые, вылетая по жарким следам, как в росистую хвойную скорбкость, скипидарной, как утро струи, погружали постройки свой корпус и лицо окунал конвоир. О, теперь и отлип не в секрете, город пуст по зарям от того, что последний из смертных в карете под стихом и при нем часовой. В то же утро, ушам не поверя, протереть не успевший очей, сколько бедных истерзанных перьев рвется к окнам из рук рифмачей.